Глава 22. Через 2 часа после вынесения приговора Перри Мейсон вернулся в контору. Там его ждали Делла Стрит и Пол Дрейк. Адвокат вел на поводке большую овчарку. «Ну ты артист!» — воскликнул Дрейк. «Добившись оправдания благодаря мертвой собаке, ты решил завести живую, чтобы каждый встречный вспоминал о твоем триумфе». «Я приобрел ее для другой цели», — сухо ответил Мейсон. «Пожалуй, я отведу ее в чулан, а то она нервничает». Он прошел в кабинет, открыл дверь чулана, уложил овчарку на пол, сказал ей что-то успокаивающее и, вернувшись в приемную, пожал руку Дрейку. Делла бросилась ему на шею. «Шеф, ты просто чудо! Я прочла твою речь в газете, они выпустили экстренный выпуск. Ты потряс всех!» «Газеты называют тебя маэстро судебной драмой», — заметил Дрейк. «Мне просто повезло», — скромно ответил Мейсон. «Черта с два», — возразил детектив. «Ты все тщательно подготовил. Как я понимаю, у тебя осталось еще полдюжины козырей. Ты мог использовать показания повара-китайца, который подтвердил бы, что собака выла, или вызвать Мэй Сибли в качестве свидетельницы и превратить весь процесс в фарс. Но в то же время есть 2 или 3 момента, не согласующихся с твоей версией. Во-первых, если Тельма Бентон и Карл Траск вернулись в дом и убили Форбса, почему Уиллер и Доу их не видели?» «Уиллер и Доу не проходили свидетелями по этому процессу», — отрезал Мейсон. «Мне это известно», — ответил детектив. «Ты позаботился о том, чтобы прокуратура осталась в неведении. Если бы Драм узнал, что за домом следили, он бы перевернул небо и землю, но доставил их в суд. Ты перекатился по очень тонкому льду, но он тебя выдержал. Так что принимай поздравления. Газеты превозносят тебя до небес и называют колдуном. И, как мне кажется, они совершенно правы». Он протянул руку, и Мейсон крепко пожал ее. «Ну, — продолжал Дрейк, — я посижу немного у себя. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони. Хотя ты, наверное, устал и хочешь отдохнуть». «Да, все произошло довольно быстро, но мне нравится такой темп». Дрейк вышел из приемной, и Делла Стрит вновь бросилась Мейсону на шею. «О!» — воскликнула она. «Я так рада! Ты спас ее! Какое счастье!» В этот момент послышался чей-то кашель. Делла отпрянула и оглянулась. На пороге стояла Бесси Форбс. «Прошу извинить за столь внезапный визит. Меня освободили, и я сразу пришла к вам». «И правильно сделали», — улыбнулся Мейсон. Его прервал топот. Дверь кабинета распахнулась, и овчарка, виляя хвостом и радостно повизгивая, бросилась к Бесси Форбс. Встав на задние лапы, она мгновенно облизала ее лицо. «Принц!» — изумленно воскликнула женщина. «Принц!» «Мне кажется, овчарку зовут иначе», — заметил Мейсон. «Принц мертв». Бесси Форбс недоверчиво взглянула на него. «Принц, лежать!» — сказала она. И овчарка тут же выполнила команду, улегшись у ее ног. «Где вы его нашли?» «Я выяснил, почему собака выла в ночь на 16 октября, но не мог понять, почему она молчала в следующую ночь. Кроме того, мне показалось странным, что принц, прожив почти год под одной крышей с Тельмой Бентон, мог так искалечить ее руку. Поэтому, выйдя из зала суда, я обошел несколько псарин. Оказалось, что на одной из них какой-то мужчина 16 октября обменял свою овчарку на другую. Я купил собаку и привел ее сюда».